495. Посланник, доверенный, Агни-йог, гуру, так называли его, когда говорили о нем, от нас прежде времени ушедшим. Не сейчас, но потом в веках поймут его люди, когда свет учения озарит их. И даже мы, его видевшие и знавшие, можем ли мы сказать, что поняли свет, нас озаривший? Там, где ступала нога посланника иерархии, дела цветут особенным цветом. Прошли долгие годы, и семена им заложенные дали всходы. Одно сам 5, другое сам 10, иные сам 100. И мы, вкушающие уже от плодов сада Мории, не им ли и светом его были зажжены, и не благодаря ли ему получили эту возможность? Вот ходил он по земле, и видели его люди, и смотрел он на них своими голубыми глазами. Но многие ли понимали, что видели эти глаза? Как видели эти глаза и кого они видели? Раз в столетие от 2,5 миллиардов людей допускаются в твердыню избранные и достойны ли вызываются туда для получения поручений. И он был там, и он видел своими всепроницаемыми голубыми глазами. Глаз — это чудо человеческого организма. Глазеют все, смотрят немногие, но видят лишь единицы. Ступени утончения глаза беспредельны. Огненный глаз открыт всем мирам. Огненный глаз видит. Пламенный Агни-йог был тем, про кого сказано: имеющий уши да слышит, имеющий глаз да видит. Творчество огненное доступно лишь тому, кто глаз имеет орлиный. Обладатель орлиного глаза, давший миру образы огненного творчества, явился посредником соединения 2 миров — мира земного и мира высшего, 2 культур — культуры Востока, культуры Запада — и звеном соединительным. Он, видевший орлиным глазом своим, выбрал страну новую. Это особое понимание великой страны и ее миссии, тем более глубоко и сокровенно, что великая битва и руководитель планеты избрали ее сосудом, явленным для восприятия и утверждения энергии и лучей, творящих новую эпоху человечества. В себя их приявшие и в сущность своих притворившие, станет она законным и признанным водителем народов мира на путях утверждения грядущего Царства Света. Чертог небывалый, владыкой заповеданный и предуказанный, на земле в мире плотно будет уявлен, и страна новая будет физическим выражением града незримого, на земле воплоти уявленного. Был гуру, а за ним он пославший. Через посланника подходим к пославшему, и тогда канал прям является наиближайшим. К самому высочайшему есть подходы прямые и близкие. Посланник есть прямое звено соединения с тем, кто его послал. Много ходят люди вокруг да около, не находя входа. Гуру указал вход ближайший, на неутвержденный и утверждаемый. Через него, через гуру, имеете высшие. Перед великим приходом каналы, соединяющие, напрягаются с особою силою, и даже тело физическое не всегда выдерживает нагнетение. Великие дни можно встретить в готовности духа, памятуя о нем, к владыке приблизившим нас. Можно ли отделить ученика от учителя? Учитель и ученик — ступени света, рядом лежащие. Если подойти к ученику и стать на ступени, ближайшей к нему, то не будет ли эта ступень одной из самых близких к самому владыке? Надо понять, что имеете, надо осознать близость и ответственность близости. Удумать надо, как велико значение того, кто стоял на ступени к самому владыке ближайшей.